19 в Америке. Млеткин долго стоял перед знакомой дверью. Когда дверь широко распахнулась на его нерешительный стук, Салли заглянула за спину гостя и со слабой улыбкой спросила: «А где Нельсон?» «Нельсон, не прячься! Я знаю, ты где-то здесь! Не шути с сестренкой!» «Нельсона нет!» — выдавил из себя Млеткин. «Он не приехал с тобой?» «Он никогда не приедет!» «Я не понимаю!» «Нельсона больше нет!» До Салли медленно доходил смысл сказанного. И когда поняла, она в бессилии опустилась на пол. Слезы бежали по ее лицу сплошным потоком, и вся она содрогалась от беззвучных рыданий. Млеткин не знал, что делать. Он никогда не видел такого откровенного и необычного выражения горя, беззвучного рыдания, которая действовала куда сильнее самого громкого плача. Он опустился на колени рядом с плачущей женщиной и погладил ее по курчавой, неожиданно жесткой голове. «Ничего уже не сделать. Нельсон теперь очень далеко от нас. Но он всегда вспоминал о тебе». И последние его слова были обращены к тебе. Он был необыкновенно добрый человек и настоящий друг. «Да, он был таким», — произнесла сквозь слезы Салли. Она медленно поднялась и впустила Млеткина в квартиру. «Ты, наверное, голоден. Ты уж прости меня». «Я сейчас приготовлю тебе поесть. Хочешь чего-нибудь выпить? Пиво? Может, немного виски?» «Я ничего алкогольного не пью», — сказал Млеткин. «Если можно, я выпью кофе». За время своей американской жизни Млеткин пристрастился к этому напитку, и он ему нравился куда больше привычного на Чукотке чая. Кофейный аромат наполнил комнату. «Как это случилось?» — спросила Салли. Млеткин рассказал о рождественской звездной ночи в Кларенсе, о пожаре на судне. Он щадил чувства сестры погибшего и не стал описывать внешнего вида обожженного Нельсона, его страданий. Он только подчеркнул, что Нельсон очень мужественно переносил боль, ни на что не жаловался. «Его на корабле уважали все», — сказал Млеткин. «Оно и впрямь было так». На Бельведере не было никого, кто бы не уважал Нельсона, не отличал его среди всей разношерстной, разноплеменной команды. «И любили», — добавил Млеткин. Еще в дороге, проверив скудные сбережения своего друга, он добавил к ним значительную часть своих денег, заработанных на выставке. Салли аккуратно пересчитала деньги и спросила: «А у тебя есть на что жить?» «Да, конечно», — ответил Млеткин. «Мне удалось хорошо заработать». И он рассказал о Чикагской всемирной этнографической выставке, добавив с улыбкой, что ему там даже приходилось камлать. «Ведь я шаман». «Да», — вспомнила Салли, — «что-то мне об этом говорил Нельсон». При каждом упоминании имени брата глаза у Салли увлажнялись. Выпив пару кружек кофе, Млеткин решил, что ему лучше уйти, оставить женщину наедине с ее горем. Он взялся за свой чемодан. «Я пойду». «Вы не хотите остаться? Комната Нельсона свободна. Я думаю, что вам будет удобнее здесь, чем в гостинице». И впрямь Млеткину нравился скромный уют жилища Сали, подчеркнутая аккуратность во всем. Он сам себе удивлялся, ему, выросшему в Яранге, где понятия о гигиене были весьма относительны, по душе была тангитанская опрятность и чистоплотность. Поколебавшись, Млеткин согласился. Смущала только близость молодой привлекательной женщины. Удивительно, но через некоторое время Млеткин перестал замечать черноту ее кожи. Когда он разговаривал с Али, он видел только ее большие, с неправдоподобно огромными белками глаза, бесконечную доброту в глубине ее зрачков. Они были как бы вратами в ее душу, в бездонную сокровищницу нежности и любви. И еще одна мысль часто возникала у Млеткина. Сали, с точки зрения Лора Витлана, несомненно, была тангитанкой, хотя и была черной. Но именно в силу цвета кожи она все же стояла особняком среди многоплеменного тангитанского рода, и это обстоятельство как-то сближало их. Спустя несколько дней, отдохнув в гостеприимном жилище Сали, Млеткин отправился в Сан-Франциско гавань разузнать о судах, направляющихся на северо-запад. К его огорчению выяснилось, что все суда уже давно ушли. Навигация в высоких широтах подходила к концу, и в это время ни одно судно не отправлялось в Берингово море. «Придется мне зазимовать в Штатах», — с грустью произнес Млеткин, возвратившись к Сали. «Ничего страшного», — улыбнулась Сали. «Лучше зазимовать в теплом доме, чем во льдах Арктики». Это было верно. Но тоска по родному берегу все чаще охватывала Млеткина. Он вспоминал Ярангу, родителей, друзей, девушку в стойбище Рентыргена, которая обещала его ждать. Временами Млеткин испытывал жажду по женщине, которая усиливалась присутствием молодой привлекательной Сали. От нее даже на расстоянии исходил жар нерастраченной женской ласки и внимания, который она обрушивала на своего гостя. От одного мгновенного мимолетного прикосновения Млеткин вспыхивал, и сладкая боль неутоленного мужского желания охватывала его. Особенно тяжко было по ночам. Сали лежала за тонкой перегородкой, и Млеткин в своем воображении видел ее обнаженное горячее тело на белой простыне, словно молодую моржиху, вылезшую на льдину из студеной воды. Несколько раз забывшись, Сали называла Млеткина Нельсоном, заставляя его каждый раз вздрагивать. Случалось и обнимала, прижимаясь пылающим телом, вызывая внутреннюю боль, словно вдруг в самой глубине тела набухал, готовый прорваться нарыв. Млетки не привык сидеть, сложа руки, да и деньги, несмотря на то, что он не позволял себе больших трат, таяли, как весенний снег на склонах Уайленских холмов. Он не смог удержаться и недалеко от гавани в специальной лавке приобрел морской хронометр, барометр и компас. Эти покупки нанесли ощутимый урон кошельку. А еще хотелось купить набор хирургических инструментов. В поисках временной работы Млеткин заглянул в ближайшую больницу и, к собственному удивлению, получил место санитара. Больница была для бедных, плохо и скудно оборудована, но работали в ней молодые выпускники медицинских колледжей, ребята дерзкие и смелые. Больные попадали большей частью с улицы прямо на операционный стол, и Млеткину не раз приходилось ассистировать хирургам. Ему особенно нравилась именно хирургия, и он пользовался каждым свободным мгновением, чтобы оказаться в операционной. Дома его встречала Салли с обильным поздним обедом. Несколько раз Млеткин заводил разговор о том, чтобы снять комнату или переселиться в дешевую гостиницу. Но каждый раз эти слова вызывали поток слез у Салли и жалобы на то, что она совершенно одинока после смерти брата. Неизбежное произошло поздним вечером. На улице лил дождь, и Млеткин пришел домой, промокший до последней нитки. Он никак не мог приспособиться к огромному зонту, который Салли вручила ему. Он вообще считал смешным и нелепым таким образом спасаться от дождя. Это все равно, что ладонью закрывать часть неба. Сначала он улыбался, глядя, как остальной люд спокойно и даже с некоторым достоинством идет под зонтом. Ловил на себе насмешливые и недоуменные взгляды. Он пользовался зонтом, как тростью, и шел под проливными струями, не раскрывая его, не решаясь раскрыть над собой спасительный кусок материи. «Как ты промок!» — захлопотала Салли и принялась помогать раздеваться. Вода проникла до нижнего белья, и Млеткин не заметил, как оказался совершенно обнаженным. Тело Салли прикрывал лишь легкий ситцевый халатик. Она задевала голову Млеткина своим телом, и он чувствовал, как в нем растет неодолимое звериное желание. Спасаясь от него, Млеткин ринулся в свою комнату. Но Салли последовала за ним, и они оба упали на кровать. Он чувствовал, что Салли хотела этого. Она тихо и нежно стонала под ним, изгибаясь, как сивуч. Примечание: «Морская львица». Обволакивая его всем телом, разжигая его до такой степени, что он, не замечая извержения семени, продолжал сжимать черное горячее тело в своих объятиях. Когда окончательно обессиленный, он лежал, раскинувшись на постели, первой мыслью его была: как он появится с этой черной женщиной в Уайлене, И захочет ли Гивевнео иметь своей подругой американскую женщину, помешанную на чистоте и аккуратности? Иметь две жены не считалось чем-то из ряда вон выходящим среди чукчей. Весь вопрос для Млеткина был в этом необычном сочетании, и это больше всего беспокоило его. «Ты поедешь со мной, Вуэлен?» — спросил он Салли. «Я поеду за тобой куда угодно, хоть на край света», — громким шепотом произнесла Салли и залепила его рот смачным мокрым поцелуем, полностью закрыв доступ свежего воздуха. Млеткин едва не задохнулся и, осторожно освободившись от тангитанского поцелуя, заметил: «У нас целуются несколько иначе. Научи меня», — потребовала Салли. «Вот так». Млеткин приблизил свой нос к широкому носу Салли и шумно вдохнул воздух в себя. «Это же обнюхивание», — разочарованно заметила Салли. «Но мы именно так и целуемся», — сказал Млеткин. Салли не хотелось ссориться с возлюбленным, и она примирительно произнесла: «Мы будем с тобой целоваться и так, и этак». И с этими словами снова впилась огромным ртом в Млеткина, захватив губами не только его рот, но и нос. Не дав ему задохнуться, Салли отлепилась и принялась шумно обнюхивать Млеткина с головы до ног. Было щекотно, и Млеткин вспоминал, как нежно, без всякого шума, юная Гивевнео прикасалась кончиком своего крохотного носика к носу Млеткина. И в этом была вся затаённая, огромная нежность, которая чувствовалась через это легкое прикосновение. Салли оказалась ненасытна в любви. Она даже среди ночи требовала ласк, и Млеткин приходил на работу невыспавшийся, печальный и унылый. Товарищи в больнице заметили его состояние и даже обследовали его, но нашли совершенно здоровым. Млеткин никогда не думал, что секс может быть таким обременительным. Он все чаще стал задумываться о том, чтобы уехать куда-нибудь подальше. И, конечно, и речи не могло быть, чтобы приехать Салли Вуэлен. Она просто не потерпит рядом другую женщину, и Млеткину придется отказаться от Гивевнео. А тут еще после горячих объятий Салли завела обычай обсуждать будущее замужество и свадьбу. Она описывала свой наряд, костюм жениха и его блестящие лакированные ботинки. Однажды она даже повела Млеткина в большой торговый дом, где продавалось всевозможное свадебное снаряжение, своей ценой достаточное, чтобы снабдить навигационными приборами небольшую китобойную шхуну. За этими внешне невинными мечтами маячила угроза навсегда остаться в Америке. И все чаще Млеткин вспоминал родной Уэлен, охоту на нерпу, которая сейчас в самом разгаре. Потом на морской лед выйдут опытные следопыты в поисках белых медведей. В середине зимы Медведицы роют норы в снежных наносах под скалами –